Глава 24. Июнь 1989 года. После того, как коротышка завел нас в промозглую комнату с каменными стенами, где на стеллажах хранились консервированные человеческие языки, Страшило схватил меня и Андреа за руки, протащил мимо всех банок и усадил на деревянные стулья в глубине помещения. Зрелище было реально чудовищное. Ошеломленный, я позволил усадить себя, не сопротивляясь, и взял подругу за руку для поддержки, как единственную нить, не позволявшую лишиться рассудка и дававшую хоть какую-то надежду. Коротышка развязал мешок у себя на шее, стащил его с головы и почесал коротко подстриженную шевелюру. Я присмотрелся к нему. Лицо в рытвинах оспин, хитрые, как у хорька, глазки, тощая, подтянутая фигура. Огромная запекшаяся ссадина красовалась в том месте, куда Андреа засветила булыжником. Одет в несвежие джинсы, поношенную спецовку с ярлычком над карманом, настолько выцветшим, что имя было невозможно прочесть. На ногах запыленные грубые башмаки. Коротышка скрестил руки и уставился в пол. Полминуты прошло в полном молчании. Страшило по-прежнему стоял у двери, так и не сняв свою маскировку. Самый странный в мире сторожевой пес. «Зачем ты привел нас сюда?» — спросила Андреа. Она продолжала гнуть свою линию, хотя все в комнате понимали, что от ее вопросов толку мало. Похоже, требуя информацию, она демонстрирует свою смелость, показывает, что не намерена умирать от страха. Коротышка посмотрел ей в глаза. «Ты не должна была стать частью нашего плана. Дело касается только моей семьи и семьи Плайеров, не твоей. А ты со своей мамашей могла бы свалить назад в Мексику, мне пофиг. А как думаешь, почему ты здесь?» «Потому что тебе хана. Ты получишь по заслугам за то, что в тот раз у заливной ямы испортила мне вывеску». «Я такая же американка, как и ты», — вызывающе ответил Андре. Ответ привел коротышку в бешенство. Он подошел ближе и ударил ее по лицу второй раз за неделю. Она даже не ойкнула, только выпрямила голову, сверля его глазами. Я возненавидел себя за трусость, но все же не вступился. «Как я погляжу, тебе все нипочем», — сказал коротышка и ударил меня с такой же силой. Моя голова мотнулась вправо, щека запылала, словно к ней поднесли газовую горелку. Глаза защипало от слез. «Прекрати!» — закричала Андреа. Я собрался с духом в ожидании нового удара. Однако его не последовало. Коротышка отступил на шаг и скрестил руки. Он вспотел, к лицу прилила кровь. «Если вы думаете, что все пройдет быстро и безболезненно, без грязи, то выкиньте это из головы. Нет, сэр. Нет, мэм. Такие дела делаются в муках. Пришло время расплатиться. Подбить баланс промеж наших семейств. Усекли?» Он смотрел на меня, ожидая ответа. «Не понимаю», — покорно сознался я. «А все потому, что твой отец слабак, не рассказал тебе правду, не рассказал вашу историю. У твоего деда Плайера тоже была кишка тонка. Вся ваша семейка слишком трусливая, чтобы соблюдать наш пакт надлежащим образом. Нет, они опять хотят переложить все на нас в одностороннем порядке. С Гаскинсов довольно. Мы лишились терпения». Мне хотелось задать вопрос. Самый очевидный и простейший вопрос. Однако я в буквальном смысле не мог произнести ни слова. Коротышка был вынужден ответить на вопрос, невысказанный. «Это проклятие, пацан! Проклятие, наложенное на наших предков, и твоих, и моих, уродами-пуританами. Небось, изучал их в школе? Знаешь, кто они такие? Долбанные пуритане!» Я кивнул, сжимая руку Андреа. «Мы должны что-то сделать. Должны!» Воздух сгущался. Вот-вот произойдет нечто жуткое и противоестественное. Наш похититель совсем слетел с катушек. «Тебе известно, что ваше семейство из квакеров?» — спросил коротышка. Застигнутый врасплох, я даже обрел голос. «Из квакеров?» Коротышка переключился на Андреа. «Может, хоть ты знаешь, кто такие пуритане и квакеры?» Андреа кивнула, но больше никак не отреагировала. Я догадывался. В ее мозгу крутятся шестеренки, пытаясь найти способ покинуть это дерьмовое шоу. «Они нас ненавидели. Мы их тоже, однако власть принадлежала им. Вся власть». Коротышка сделал паузу. «Я хочу прочесть вам стих из Священного Писания. Наверняка вы были слишком заняты, бегали по лесу и занимались распутством вместо того, чтобы читать Библию. Но эту цитату вы выслушаете, ясно?» Он выжидающе посмотрел на нас. Я кивнул, Андреа тоже. «Притчи», — проговорил коротышка, явно успокоившись и снова перейдя на почтительный тон, как в тот момент, когда мы вошли в подземелье. «Притчи, глава 10, стих 31. Кто-то из вас знает его?» Он снова выжидающе посмотрел на нас. Я покачал головой, Андреа тоже. Коротышка продекламировал цитату. «Так...» Словно каждое слово было не менее священно, чем гробница Иисуса. «Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется». Он умолк, надеясь, что мы пытаемся осмыслить значение стиха. Мой взгляд непроизвольно скользнул по рядам флаконов на стеллажах, где плавали языки. О каком же виде зла идет речь? «Проклятие обрекло нас на то, чтобы убивать», — добавил коротышка, «чтобы проливать кровь наших близких, совершая тем самым величайший грех. Проклятие передавалось из поколения в поколение погаными языками в момент, когда их вырывали из наших глоток, а затем отрезали, чтобы нас исцелить. Это наше проклятие и наше благословение. Вот почему мы обезглавливаем грешников, ибо головы — вместилище их поганых языков. Так мы становимся их проклятием и их благословением». «А он не просто сумасшедший», — подумал я. «Он упивается своим безумием». «А сейчас ты увидишь ритуал», — объявил коротышка с придыханием. «Принуждение к безгласию и пробуждение. Передача проклятия и исцеление. Все в одну ночь. Настала твоя очередь какое-то время нести факел. Эффектно, верно?» Он бросил взгляд через плечо, туда, где застыл в карауле Страшила. «Веди его!» Страшила согласно тряхнул головой и открыл дверь, впустив в комнату мальчишку моих лет. Маленький, тощий, лохматая засаленная шевелюра спадает на глаза. На лице синяки и кровоподтеки, похоже, ему недавно начистили физиономию. Тот самый типчик с пластиковым мешком, которого я отделал у заливной ямы. Сначала я решил, что в его взгляде плещется страх, однако быстро догадался. Это скорее фанатизм. Парень стрелял глазами по сторонам и нервно потирал руки. Его поза выдавала волнение. «Это мой Дикки», — объявил коротышка. «Полагаю, сын... примерно твой ровесник, хотя я понятия не имею, в каком году он родился. Да и какая разница? Он пришел помочь мне в одном деле, несколько необычном. Так велит давняя традиция. Сегодня мы передадим кое-что из рук в руки. Вернее, из уст в уста. Или с больной головы на здоровую. Или как там звучит эта чёртова поговорка?» Я украдкой бросил взгляд на Андреа и удивлённо приподнял брови. Судя по недоуменному выражению её лица, мы оба не могли взять в толк, что происходит. Однако что-то в поведении подруги заставило меня насторожиться. Я не мог объяснить, почему так подумал, но мне показалось, что она приняла боевую стойку, как змея, готовая броситься на мышь. Однажды я уже видел Андреа такой. «Подойди сюда, Дикки», — сказал коротышка. «Подойди ближе. Я хочу, чтобы эти ребята увидели во всех подробностях, как мы перевернем страницу старой книги Плайеров. Пришло время открыть главу Гаскинсов, не правда ли?» Дикки, дрожа от предвкушения, стал вплотную к отцу. Теперь они оба находились в 3-4 футах от нас. Коротышка потрепал сына по голове, как собачонку, и спросил. «Помнишь, чему я тебя учил?» «Да, сэр», — кивнул Дикки. «Отлично». Он шагнул к тряпичной сумке, прислоненной к стене, и опустился на колени. Порылся в сумке и достал оттуда банку с винтовой крышкой, наполненную такой же янтарной жидкостью, что и склянки на стеллажах, с тем отличием, что в ней ничего не плавало. И охотничий нож с блестящим лезвием в 0,5 фута длиной. Таким легко сдирать шкуры и разделывать туши. Коротышка продемонстрировал эти предметы зрителям и положил на пол возле сумки. Затем встал и вновь занял место рядом с Дикки. «Ну что ж, приступим. Ты готов?» «Готов», — ответил мальчишка. Я почти забыл об окружающей обстановке. Зрелище возбуждало нездоровый интерес. Мы с Андреа так и держались за руки. Ладони были мокрыми, словно их окунули в бассейн. У Дикки в глазах мелькнул страх, однако он быстро овладел собой. «У нас все получится». Коротышка расставил ноги пошире и вытянул перед собой руки, словно ожидал землетрясения. Он сосредоточил взгляд на ладонях, и я было подумал, что нам сейчас покажут фокус. Потом Гаскинс открыл рот, засунул туда несколько пальцев и надавил на свой язык. Хрипя от напряжения, он погружал руку все глубже и глубже, проталкивая язык в горло. Давился, задыхался, кашлял, однако не прекращал усилий. Дикки смотрел на него, изумленно выпучив глаза. Затем что-то случилось, потому что коротышка вдруг затих, убрал руки от лица и опустил вдоль тела. Его рот был по-прежнему открыт, щеки надулись. Стало очевидно, с ним что-то не так. На лице коротышки читался дискомфорт. Он хлопнул сына по плечу и в отчаянии указал на себя, на свое горло. «Он нарочно подавился», — прошептала Андреа до жути спокойным голосом. Она была права. Коротышка только что затолкал себе в горло собственный язык.